Вторую девушку нашла горничная дешевого трехзвездочного отеля на окраине города, когда пришла делать уборку в пустующем, как она думала, номере. Это произошло через 2 недели после первого убийства. Загадку, каким образом жертва с убийцей проникли в номер, раскрыли быстро. Примерно в 11 ночи сработала сигнализация на автомобиле, припаркованном на принадлежащей отелю стоянке во внутреннем дворе. И портье отлучился на какие-то минуты, чтобы отключить сирену. Следствие выяснило позже, что убийца покинул отель по пожарной лестнице. После обнаружения второго трупа Ерин понял, что они имеют дело с серией. Уж слишком схожей оказалась манера убийства, и как ни крути, придется ждать новой жертвы. Они рыли носом землю без выходных, потому что копились текущие дела. Но неожиданно убийства прекратились. Прошло 1,5 месяца, город заполнили туристы, аферисты, воры-карманники, торговцы наркотиками, и проблем в отделе появилось выше крыши. И вот новое убийство. Как же разгадать, почему первые 2 убийства произошли с разницей в 2 недели, а 3-е через 1,5 месяца? И почему именно русские проститутки? Если они поймут это, то могут спрогнозировать, когда произойдет следующее преступление. А что оно произойдет, Ерин не сомневался. Тут хоть к какому богу обращайся с молитвой. Маньяки — народ неугомонный, добровольно никогда не останавливаются.